Русь православная. Киев, 988 год. Крещение Руси. Согласно летописи, в 988 году, по другим сведениям, в 989 над Киевом воссиял свет Христовой веры. Киевский князь Владимир, отказавшись от поклонения языческим богам, переменил веру и истинным признал византийское православие. Сначала он сам принял его, а по его указу крестились киевляне и затем вся Русь. Однако есть ряд свидетельств, что крещение Владимира было не первым на Руси. Христианское крещение русских правителей происходило и раньше. Нет ничего странного в том, что среди великих праздников Русской Православной Церкви отсутствует такое знаменательное событие, как воспоминание, посвященное крещению Киевской Руси в 988 году. Это объясняется прежде всего тем фактом, что само по себе крещение Киева состоялось намного раньше, в 868 году, через два года после знаменательного похода Аскольда и Дира на Царьград в 866 году. Так в летописях сообщалось, что известные правители Киева, князья Аскольд и Дир с болярами и некоторой частью киевлян, не без помощи греческих священников, приняли крещение, вошли в воду именно в 868 году. Обоих князей осенили крестным знамением, побрызгали святой водой, они произнесли молитвы и стали православными. Ряд ученых сходится во мнении, что крестили Аскольда и Дира, скорее всего, не греческие священники, а известные просветители, авторы старославянской письменности и азбуки Кирилл и Мефодий. Этих двух подвижников в Киевскую Русь послал константинопольский патриарх Фотий. Таким образом, русская епархия уже числилась в списках константинопольских епископий, находясь сначала на 61-м, а позднее на 60-м месте. Некоторые ученые считают это первым или Фотиевым крещением Руси. Не следует также забывать еще один немаловажный факт. Крещение жены князя Игоря, княгини Ольги, в Константинополе. И произошло это в 955 году, когда уже после трагической гибели супруга она приехала в столицу Византии познакомиться с новой для нее христианской верой и попросила окрестить ее. Тем не менее, в традиционной историографии зафиксировано, что в 988 году киевский князь Владимир Святославович решил креститься и присоединиться тем самым к Константинопольской церкви, принять ее обрядность и обычаи. После его согласия состоялся сам обряд крещения. Согласно преданию, это произошло 1 августа. Затем началось крещение жителей Киева в Днепре. Как сообщалось в повести временных лет, при этом Владимир произнес молитву, в которой просил Бога помочь в утверждении новой веры, ее распространении и укреплении по всей Руси. Но принятие Владимиром христианства произошло не сразу. Он долгое время присматривался к различным вероисповеданиям, сравнивал их. Ему предлагали латинство от римской церкви, иудаизм от хазар. Среди желавших обратить русского князя в свою веру находились и магометяне, приехавшие из Волжской Булгарии. Они хотели сделать его правоверным мусульманином. С каждым из вероисповеданий великий князь Владимир очень внимательно ознакомился, но выбор остановил на греческой восточной церкви, на православии. Понятно, что каждой из конфессий был очень выгоден прочный религиозный союз с Русью. Он, в конце концов, оборачивался политическим союзом, братской связью государств, а это означало оказание помощи в борьбе против тех или иных врагов. Распространение христианства на Руси проходило далеко не гладко. До XIII века новая религия осела в основном в крупных городах, а в деревнях сохранялись многие обряды язычества. Их старались искоренять огнем и мечом. И только после изгнания монголо-татарских завоевателей в XV веке со всей территории Руси христианство окрепло, стало религией всего русского государства.